Утренний звонок. Рассказ мой затянулся, завяз, забуксовал в ненужных подробностях. Я пытался слепить что-нибудь эпическое, и вот, полюбуйтесь, снова стал ковыряться, как жук в дерьме. У меня всегда так. Сяду писать одно, а напишу непременно уж другое. Ладно, дорогие мои, чтобы вас не утомлять, я, пожалуй, пропущу разные подробности и перейду к самой сути, к тому, ради чего все это, собственно, и сочинялось. Так вот, прошло два дня, и вот утром меня разбудил внезапный телефонный звонок. «Это кто?» — спросил хриплый голос. «А кто вам нужен?» — сонно поинтересовался я. «Арчи, позови!» — велели мне. Остатки сна тотчас же улетучились. «Арчи здесь не живет», — сказал я настороженно. Пауза. Видимо, на том конце трубки, откуда раздавался хриплый голос, началась сложная мыслительная работа. «Я... Это, короче, Гриша меня звать», — представился хриплый собеседник. «Толика, короче, дружбан». «Очень приятно», — я постарался придать своему голосу бодрость. «А я Андрей». «Ты это... Андрей, короче, нах... Арчи позови, да?» Я сказал, «Арчи здесь нет». «Ну, я это понял, не тупой. Значит, мы все выяснили?» — спросил я весело. Опять воцарилась пауза. «Ну да». «Это... Арчи тогда где?» «Не знаю». «А где он?» «Я же говорю, не знаю». И, набравшись храбрости, пошутил. «Разве я сторож брату моему Арчи?» Похоже, шутка успеха не имела, поскольку хриплый голос после недолгой паузы снова сказал. «Ты все-таки Арчи позови». «Да нет здесь его. А где он?» Разговор начал мне надоедать. «А...» Вы ведь знаете, утомленность с собеседником, пусть даже хриплым и опасным, почему-то успокаивает и даже внушает уверенность в себе. Не знаю. Арчи, позови. Ты что, гипнотизер? Я засмеялся и повесил трубку. Не прошло и минут, как телефон снова зазвонил. Слышь ты, нах, гипнотизер! Заорал хриплый голос, да так, что я инстинктивно отодвинул трубку от уха. Сдец тебе, слышь! Тебе и твой Арчи! Короткие гудки. Через час мне перезвонили, и, судя по голосу, все тот же Гриша. «Слышь, это, нах, твоя фамилия Авцаторов?» «Нет», — ответил я и положил трубку. Но Гришу, видимо, мой ответ совершенно не удовлетворил, поэтому спустя несколько минут он снова позвонил. «Ты! Это, слышь, как там тебя, овца? Трубку-то не бросай!» Услышал я в ответ на свое «Алло». Его голос звучал твердо. «Толик меня, нах, нас просил с тобой, типа, поговорить». «О чем это поговорить?» Разговор чем дальше, тем больше переставал мне нравиться. «Я-то тут при чем?» «Правда, брат, ты не сторож, ты убийца. Вам нужен Арчи, вот его ищите, а я ни при чем». «Да не ссай ты!» Успокоил меня Гриша. «Просто поговорим. Если ты ни при чем, мы отвянем». Не придешь — найдем, и будут, нах, проблемы. — У кого проблемы? — спросил я, видимо, наивно, совсем по-детски, еще надеясь, что проблемы будут не у меня, а у кого-то другого. — Ты че, Авцаторов, в натуре не догоняешь? Или тупого нах включил? — Нет, — слабо отозвался я. — Догоняю. — Тогда записывай, если память плохая. Пока Гриша объяснял, где я должен с ней встретиться, до меня окончательно дошел смысл происходящего. Я вляпался в очень неприятную историю и, кажется, буду не в состоянии самостоятельно из нее выпутаться. Решить мои проблемы мог только один человек — мой друг Митя Гомельский.